Глава 20. На вкус и цвет товарищей нет. Полковник Сандерс. Ну, Скиф, бац. Я же уже сказал тебе. Бац, бац. Я никак не могу бросить Мэтта. Бац. Он мой партнер. Бац, бац. Ну, Лу, бац. Извини, я сейчас. Эй, партнер, ты не мог бы на минутку перестать стучать? Я здесь пытаюсь вести серьезный разговор. Ни за что. Проворчала Ас с полным ртом гвоздей. Я навсегда закрываю эту дверь, пока не случилось чего-нибудь еще. Но вот что я тебе скажу. Я попытаюсь заколачивать ее тихо. Если вы делаете из всего этого вывод, что мы вернулись к себе домой на Деву, то вы правы. После кое-каких долгих напряженных разговоров с гражданами Блута и нежных прощаний с Вильгельмом и ПП, вся наша команда, включая и трех пленников, без всяких происшествий промаршировала обратно к замку и дальше через двери. Я надеялся поговорить несколько минут наедине с Луаной, но после нескольких попыток самое лучшее, чего я сумел добиться, это вот такого разговора в приемной под бдительным оком Ааза и Мэтта. Мэтт, между прочим, оказался порядком неприятной личностью с перекрученным острым носом, прыщами, залысинами на лбу и начинающим образовываться пивным брюхом. Я, хоть убей, не мог понять, что в нем находила Луана. «Но ведь то было, когда ты считала, что он завяз», — возобновил я спор. «Мы с Азом уже пообещали защитить его и Вика. Когда они предстанут перед ассоциацией купцов, тебе незачем поддерживать его самой». «Я тебя не понимаю, Скиф», — провозгласила Луана, качая головой. «Если я не покину Мэтта, когда он в беде, то с какой стати мне покидать его, когда дела, похоже, обернутся к лучшему?» «Знаю, он тебе не нравится, но мне он пока делал только хорошее. И я все еще в долгу перед ним за вытаскивание меня с фермы. Но мы же делаем тебе хорошее предложение», — отчаянно попытался я вновь. «Ты можешь остаться здесь и работать на меня с Аазом. И если ты интересуешься, мы могли бы даже поучить тебя кое-какой настоящей магии, чтобы тебе не приходилось...» Она остановила меня, просто положив ладони мне на руку. «Я знаю, это хорошее предложение, Скиф, и очень мило с твоей стороны сделать его, но на данное время я удовольствуюсь, оставшись с Мэттом. Может, когда-нибудь в будущем, когда я смогу предложить тебе взамен немного больше, я и поймаю тебя на этом предложении, если оно еще будет в силе». «Ну...» — вздохнул я. «Если ты действительно хочешь именно этого...» «Эй, не воспринимай этого так тяжело, приятель!» Рассмеялся Мэтт, хлопнув меня по плечу. «Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. На этот раз ты проиграл. Никаких тяжелых чувств. Возможно, тебе больше повезет со следующей. Мы оба люди светские и знаем, что одна девка ничем не отличается от любой другой. Мэтт, приятель!» Процедил я сквозь стиснутые зубы. «Убери свою руку с моего плеча, пока она не утратила соединение с телом». Как я сказал, даже за короткое время нашего путешествия с Лимбо, Мэтт произвел на меня настолько неблагоприятное впечатление, что я больше даже не пытался быть вежливым или скрывать свою неприязнь к нему. Он действовал мне на нервы быстрее, чем все, кого я когда-либо встречал. Если он был преуспевающим мошенником, способным внушить доверие совершенно незнакомым людям, то я тогда королева Майя. Мэтт просто шутит. «Успокаивающе», — сказала Луана, вставая между нами. «Ну а я нет», — закричал я. «Просто помни, ты будешь здесь желанной гостью в любое время, когда тебе надоест этот слизняк. О, мне представляется, что мы еще довольно долго пробудем вместе», — зло глянул Мэтт, слегка шлепая Луану пониже спины. «Раз такие большие шишки, как вы, поручаются за нас, то мы наверняка сумеем отбрыкаться от обвинения в мошенничестве. А даже если мы и проиграем дело, ну так что? В таком случае мне всего-навсего придется вернуть им их же жалкие 20 золотых». Ааз внезапно перестал стучать молотком. Или, может, это перестало стучать мое сердце. Я чётно пытался убедить себя, что неправильно расслышал его. 20 золотых?» — медленно повторил я. «Да. Нас поймали здесь на базаре немного быстрее, чем я рассчитывал. Улов был невелик даже по моим стандартам. Я все не могу поверить, что вы, такие большие шишки, пошли на столько хлопот ради того, чтобы приволочь нас сюда из-за паршивых 20 золотых. Должно быть, в этой штуке, деле принципа, есть нечто большее, чем я представлял. Нельзя ли мне перекинуться с тобой парой слов, партнер? Отложил молоток Аас. Я собирался спросить то же самое. Признался я, отходя на противоположную сторону приемной. Оставшись наедине, мы уставились друг на друга. Ни он, ни я не хотели заговорить первыми. Ты так и не удосужился спросить у Мерзера, сколько, собственно, поставлено на кон, не так ли? Рассеянно вздохнул Аас. Это денежная сторона переговоров. И я думал, что этим займешься ты, пробормотал я. Забавно. Мы оба все время стояли прямо там и слышали каждое сказанное слово, и никто из нас не уловил этого упущения. Забавно. Верно. Умираю, поморщился мой партнер. Не в такой степени, как будешь помирать, если пойдет гулять слух об этом, предупредил я. Я голосую за то, чтобы дать им денег на уплату. Мне не хочется, но я не могу придумать иного способа предотвратить всеобщую огласку. Решено. Кивнул Аас. «Но давай этим займусь я. Если этот гад Мэтт пронюхает, что все это дело было с нашей стороны ошибкой, то, вероятно, будет шантажировать нас, пока не вытянет все до нитки». «Верно», — согласился я. И с этими словами мы двое самых ходовых, самых высокооплачиваемых магов на базаре повернулись разобраться с нашими подопечными, снова получив напоминание, почему в основе величия лежит смирение.